садике цвело множество пышных гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки, им все хотелось стать побольше роз. Да разве в величине дело? Пестрее и наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться, возможно, прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала, какие они нарядные, красивые. К ним непременно прилетит в гости прелестная пивунья птичка. Слава богу, что я расту так близко, увижу все, налюбуюсь вдоволь. Вдруг раздалось квир-квир-вит, и жаворонок спустился не в сад к пионам и тюльпанам, а примехонько в траву, к скромной ромашке. Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть. Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой маленький цветочек в серебряном платьице с золотым сердечком!» Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром. Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвелась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы. Они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им. Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть. Хорошо, что они не умели говорить. Досталось бы от них ромашке. Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.